Глава 189. Возвращая долг. Фекс внимательно посмотрел на каждую букву слова. Ему нужно было убедиться, что-то, что он видел, было реальным. «Кровавый эволюционер? Нет, не может быть», – подумал Фекс. Глядя на имя, он понял, что это был тот же идентификатор пользователя, который также использовался на рынке, когда он купил кристалл зверя. Однако довольно часто люди использовали один и тот же идентификатор пользователя при входе на разные веб-сайты и игры. И каковы шансы, что у кого-то еще есть такой же идентификатор пользователя, и он тоже вампир? Во-первых, Фексу показалось странным, что кто-то продавал кристалл. Планета, на которой обитали смертоносцы, была не тем местом, куда часто отправлялись путешественники. Это была одна из причин, почему вампиры решили использовать его в качестве тренировочной площадки. Вдобавок к тому, что их кристаллы могли быть использованы для создания кольца. Когда Фекс впервые увидел кристалл, он подумал, что, возможно, кто-то убил летучую мышь по пути и не знал, что с ним делать, и решил продать его, узнав, что он может быть использован только для создания глупого кольца. В конце концов, на людей это не действует. Но теперь, когда он думал об этом больше, в его голове начали возникать всевозможные вопросы. Если Квин действительно был тем же самым человеком, что он делал на этой планете, и как он получил кристалл смертоносца? Фекс знал его силу, он не был достаточно силен, чтобы победить одного из них. И даже если так, почему бы ему не оставить кристалл себе и не сделать кольцо самому, вместо того, чтобы носить этот дурацкий зонтик? В данный момент в его голове не было никакого смысла, и от одной мысли об этом ему становилось больно. Он принял просьбу о дружбе, и Квин немедленно перенесся в то же самое белое пространство, где находился и Фекс. «Фокси Фекс?» – сказал Квин, глядя на имя пользователя. «Что? Тебе это не нравится?» – сказал Фекс. «Лучше, чем кровавый эволюционер. Что ты пытаешься сделать? Сказать всем, что ты вампир?» Квин нервно рассмеялся в ответ. «Я думал, что это достаточно туманно. К тому же, кто еще, кроме других вампиров, так подумает?» – ответил Квин. Это было подтверждение, в котором нуждался Фекс. Ни один другой вампир не был бы настолько глуп, чтобы иметь такое имя, как Кровавый Эволюционер. Имя было немного детским, и Квин отчасти соответствовал этому образу – наивный молодой вампир. Хотя сам Фекс не мог много говорить, хотя это только добавило загадочности Квину для Фекса. Тем не менее, это не меняло того факта, что благодаря Квину, продавшему кристалл, Фекс наконец-то смог покинуть свой дом и наслаждаться внешним миром. До сих пор его переживания были невелики, но теперь все изменилось, и он постепенно учился получать от этого удовольствие. Это была уже не та скучная старая рутина, которую он практиковал, и Фекс хотел как-то отблагодарить Квина за это. Стоя там и думая обо всем на свете, Фекс видел, как Квин использует свои кровавые навыки в игре. Мало того, он мог пользоваться ими постоянно, не уставая. «Что это такое?» – спросил Фекс. «Вот это?» – ответил Квин. Затем Квин объяснил, как, находясь в лобби игры, они могли практиковаться в использовании своих вампирских навыков, не утомляясь. Но как только они окажутся в игре, то их нормальные ограничения будут наложены на них, как обычно. Квин не говорил о снижении ХП, не работающем во время игры, но поскольку система сказала, что только его навыки вампира были связаны с системой. Опробовав кое-какие навыки, Фекс широко улыбнулся. Затем он начал выполнять свои боевые искусства, смешивая навыки крови. Основными навыками, которые он использовал, были размахивание кровью и брызги крови. Но время от времени он использовал навыки, которых Квин никогда раньше не видел, такие как кровавая стена и некоторые другие. Тем не менее, что больше всего впечатлило Квина, когда он наблюдал за его тренировкой, так это боевые искусства, которые он использовал с кулаками. Они были быстрыми и компактными, и он мог сказать, что это вызывающе увеличивало эффективность чего-то вроде брызг крови. Когда Фекс остановился, он быстро подошел к Квину. «Эй, парень, это здорово! Я удивляюсь, почему у вампиров нет этих капсул? Это действительно могло бы помочь детям тренироваться. Хотя, я думаю, если они слишком привыкнут к игре, то это не поможет им так сильно в реальной битве. Но все же, это здорово!» Пока Фекс что-то бормотал, он заметил, что Квин смотрит на пустое место, где стоял Фекс. Он начал махать рукой перед Квином, чтобы убедиться, что тот все еще там. «Алло!» – сказал Фекс, все еще махая рукой. «О, извини!» – ответил Квин. «Я просто смотрел на твои боевые искусства». «Ах, да, верно! Ты ведь ничему не научился с тех пор, как вырос здесь, и все такое!» Тогда Фекс начал думать, может ли он что-то сделать. Затем у него в голове появилась мысль. «Я могу научить тебя боевым искусствам, если хочешь». Фекс подумал, что это отличная идея. Он хотел отплатить Квину за то, что тот продал ему кристалл, в котором он нуждался. И это могло быть его способом тайно отплатить за услугу. «Серьезно? Это было бы нормально?» – спросил Квин. «Почему бы и нет? Ты же вампир, так что имеешь право этому научиться». Затем Фекс встал в боевую стойку и попытался показать все движения своих атак, объясняя это. «Итак, для первого шага ты должен выглядеть так, а затем ты почувствуешь, как поднимается энергия, брух! Далее с твоими руками ты должен сделать бах-бах-бах», сказал Фекс, делая каждое движение. «Ты все понял?» «Хм, вроде». Квин начал копировать то, что сделал Фекс. Но это, казалось, не работало вообще, и даже Фекс это понял. «Извини, но я, наверное, не из тех, кто любит преподавать. Я не очень хорошо умею объяснять. Все в порядке», – ответил Квин, но Фекс видел, что Квин был немного подавлен, говоря это. И тут его осенила молниеносная мысль. «Эй, я могу кое-что сделать, хотя я не могу показать тебе или научить тебя с помощью слов. Я могу двигать твое тело». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Квин. «Ты помнишь, что я сделал с твоей подругой на крыше? Ну, если ты позволишь мне сделать то же самое с тобой, тогда я смогу показать тебе, как пользоваться боевыми искусствами. Моя струнная кукла уникальна, поэтому когда ты ее используешь, тебе будет казаться, что я выполняю навыки через твое тело», – объяснил Фекс. «Не только это. Но это должно позволить тебе запомнить все через свое собственное тело. В некотором смысле это будет короткий путь, и ты узнаешь его гораздо быстрее». То, что предлагал Фекс, было неплохим предложением. Проблема заключалась в том, может ли Квин доверять ему свое тело.